Президент при себе должен всякие 4 месяца, когда рапорты принимает от академиков, что они сделали, что их адъюнкты и студенты выучили, экзаменовать учеников в гимназии и студентов в университете. Канцелярия учреждается по указам ее императорского величества, и он и есть департамент президенту для управления всего корпуса академического принадлежащий, в который члены быть должны по нескольку искусны в науках и языках, дабы могли разуметь должность всех чинов при академии и внебытность президента корпусом, так как президент сам управлять, чего ради и в собрании академиков иметь им голос и заседание. Ученым людям и учащимся, кроме наук, ни в какие дела собою не вступать, но о всем представлять канцелярии, которая должна иметь обо всем попечение. Новый регламент не понравился ученым членам академии. Права канцелярии были подтверждены, и, что всего более раздражало, этими правами пользовался по-прежнему Шумахер. Ломоносов так отзывается о новом уставе. В его расположении и составлении никого, сколько известно, не было из академиков-участников. Шумахер подлинно давал сочинителю советы, что из многих его духопризнаков, а особливо из утверждения канцелярской великой власти, из выписывания иностранных профессоров, из отнятия надежды профессорам происходить высшие чины, несомненно, явствует. Многие жалели, что он и регламент на других языках напечатан и подан случай к невыгодным рассуждениям о Академии и в других государствах. В конце 1747 года в Академии произошел пожар. Сгорело здание, где находились библиотека и кунсткамера. Но президент донес Сенату, что сколько в скорости узнать можно было, все нужные вещи благополучно вынесены, только лежат в крайнем непорядке. Императрица велела под библиотеку и кунсткамеру отдать дом дворян Демидовых впредь до указа. Ломоносов обвиняет, хотя не непосредственно, Шумахера в этом несчастье. Для большего уважения канцелярии при такой перемене регламента надо было и место просторнее, прежде рассудилось бы узко и тесно. Таковых обстоятельств не пропускал Шумахер никогда, чтобы не воспользоваться каким-нибудь образом к утеснению своих соперников. И для того присоветовал перенести канцелярию в рисовальную и грыдоровальную палату, а рисовальное дело перебрать в механическую экспедицию, где имел заседание нартов, который для сего принужден был очистить место, рушить свое заседание, и инструменты, и мастеровые разведены по тесным углам. Сие же было причиной академического пожара, ибо во время сей перемены переведены были некоторые мастеровые люди в кунсткамерские палаты в такие покои, где печи едва ли с начала сего здания были топлены, и при переводе тогдашних мастеров либо худо поправлены, либо совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы лежало бревно, кое оттопление загорелось. Разные были о сем пожаре рассуждения, говорено и о герострате, но следствие не произведено никакого. А сторож тех покоев пропал безызвестно, о коем и не было надлежащего иску. Погорело в Академии, кроме немалого числа книг и вещей анатомических, вся галерея с сибирскими и китайскими вещами, астрономическая обсерватория с инструментами, готорпский большой глобус, оптическая камера со всеми инструментами и старая канцелярия с оставшимися в ней старыми делами. Однако повреждения двору и публике показаны весьма малые, и о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то, что он его в целости ничего не осталось, кроме старой его двери. Для лучшего уверения о малом вреде от пожару в ведомостях описано хождение по кунсткамере некоего странствующего мальтийского кавалера Загромозы, в коем именованы оставшиеся в целости вещи, кои он Загромозы видел. Но если бы то объявлено в тех ведомостях было, чего уже он в кунсткамере не видал, то едва либо меньше реестр из того вышел.